Королевская гостиная обставлена в моих любимых светло-бежевых тонах. Наверное, Далайн думал обо мне, надеясь, что я все же вернусь. Госпожа Кариза восседает на мягком диване, а Рейвус подливает ей в чашечку чай. «Идиллия! Можно я развернусь и сбегу?» «Госпожа Алиера!» Королевский секретарь имеет глаза на затылке. Иначе чем объяснить его восторженный вопль, когда он сидит к двери спиной? «Как хорошо, что вы освободились! У меня еще тысячи неотложных дел! Позвольте пожелать вам и вашей уважаемой матушке доброй ночи!» Маг Рейвус слабенький, но портал он строит в одну секунду. Миг, и мы с госпожой Фарлен одни. «Госпожа Кариза, разрешите выразить вам благодарность?» Женщина решительно отставляет чашку, поднимается, подходит. И вдруг обнимает, оказываясь ниже меня на голову. Крохотные кукольные руки поглаживают спину. «Девочка моя! Спасла! Закрыла!» Чувствую себя, как в плохой мелодраме. Завопить «мама» я не способна. Забыть в одну секунду все завуалированные упреки за 30 лет тоже. Стою с совершенно идиотским выражением лица, любуясь на свое отражение в зеркале напротив. Слава Всевышнему! Госпожа Кариза быстро приходит в себя, осторожно отодвигается. «Госпожа Алиера! Лера! Я принесла вам в подарок чай из моих запасов. Самый великолепный сорт из всех существующих. Три верхних листика, собранных рано утром, сразу после схода росы. И ведь не откажешься после такой душещипательной сцены. Спасибо, я правда тронута. У вас во дворце употребляют какую-то невообразимо ужасную смесь», сообщает мне Кариза, отставленным пальчиком указывая на недопитую чашку. «Но теперь я буду сама следить за тем, чтобы вы наслаждались только изысканным вкусом лучших сортов». Кошмар. Во что превратится моя жизнь? «Вы знаете», — доверительно отвечаю свекрови, «целители не рекомендуют чай беременным, а мы с Далом собираемся вплотную заняться вопросом наследников. Поэтому я отложу ваш подарок до лучших времен. После второго-третьего ребенка, убедившись, что с родом Валейнов точно ничего не случится, я обязательно приобщусь к культуре чаепития». Карие глаза Каризы неожиданно одобрительно сверкают. «А ты точно не благородного рода?» «Исключено», — улыбаюсь я. «Обычный сбой мироздания». Госпожа Фарлен с достоинством кланяется и уходит. Остается только гадать. Фраза «побольше бы таких сбоев» мне послышалась? «Это что было?» Далайн заходит в гостиную совершенно измученный и абсолютно не по-королевски валится на диван. «Я видел свою мать? Или у меня обман зрения? Она же поклялась, что ее ноги во дворце не будет!» «Кариза подарила мне чай, назвала девочкой, Лерой и на «ты». «Обалдеть! И поэтому у нее было такое блаженно-счастливое выражение лица?» «Я пообещала ей насладиться незабываемым вкусом ее подарка после второго-третьего ребенка». «Лера!» «Предупреждающе!» «Сейчас блаженно-счастливое лицо будет у меня! Ты не шутила?» «Такими вещами не шутят. Дал, ты же не умеешь обращаться с детьми. Как ты собираешься их воспитывать? Тебя даже горты не слушают». «Воспитывать будешь ты», — беззаботно бросает Далайн, хищно подтягиваясь ко мне с дивана. «А я — любить и баловать». «Распределил обязанности», — ворчу я. «Король». «И неплохой». Муж заключает меня в объятия. «И еще утром ты метала громы и молнии, злясь, что я лишил тебя мечты. А ближе к вечеру сама убедилась, что я прав». «Потому что у каждой мечты есть обратная сторона, Дал. Цена, которую ты готов заплатить за ее исполнение. Вот у тебя была мечта?» «Конечно. Я хотел всю жизнь прожить рядом с тобой. Судорожно вдыхаю. Ты серьезно? Это и есть твоя мечта? Не место главы службы правопорядка? Не... Лера Родери, моя жена до последнего вздоха. Я так решил еще в высшей школе. Можешь смеяться. Вот только цена. Лергалом расплатиться я не смог. Долг не позволил. Если бы этот чертов Фалсон появился тогда, я с радостью спихнул бы ему корону и остался с тобой в Вейнра. Пауза и морщинка между бровями. Но недостойный человеку власти. Я смеюсь. Дал, знаешь, почему твоя мечта осуществилась? Потому что ты не стремился к цели любой ценой. Вот и я подумала, что желать большего, когда у тебя есть все, недостойно. Я твое все? Робко спрашивает Далайн. Ты моя сбывшаяся мечта. Целую его в нос. И никакой обратной стороны нам не надо.